Анклав. Москва. Территория. Болото. Примерно за час до рассвета. Любопытство погубило кошку. Этим людям не следовало встречаться. Не следовало видеть друг друга, узнавать друг о друге больше, чем они уже знали. Не было ни одного повода для встречи этих людей. Зато была веская причина держаться друг от друга подальше, и причиной это была тайна, окутывающая каждого из них. Они прятали имена и лица, тщательно скрывая свою сущность от окружающих. Они обладали властью и возможностями, их влияние на жизнь Анклава уступало лишь влиянию мертвого, но только тайна хранила их. Была единственным и самым верным союзником. Всадник, региональный менеджер консорциума. Посредник, региональный менеджер ассоциации. Московские представители самых мощных преступных организаций Земли. Их приказы выполняли тысячи людей. От их приказов зависела жизнь тысяч людей. Они могли многое, практически все. Кроме одного. Они не могли открыто наслаждаться своим положением. Такова была философия ассоциации. Философия консорциума. Только тотальная конспирация гарантирует выживание организации в случае любых катаклизмов. Безы могут сутками допрашивать арестованных сотрудников. Резать их на куски. О том, чего не знаешь, не расскажешь. Разумных причин для встречи не было со всех точек зрения. Региональные менеджеры никогда не должны были увидеть друг друга. Но жизнь в тайне делает человека любопытным, безумно любопытным. И поэтому, когда всадник предложил неофициальную встречу один на один, посредник, почти не колеблясь, согласился, оставив за собой право выбора места встречи, и приехал на нее чуть раньше, чем было договорено. Массивный внедорожник с трудом протиснулся в узенький переулок и замер так, чтобы пассажирская дверца оказалась напротив темной щели между домами. Лишних людей вокруг не было, об этом позаботилась охрана менеджера ассоциации, поэтому посредник спокойно приоткрыл дверцу, снял наномаску и откинулся на спинку кресла. Минуты через две из щели вынырнула крупная мужская фигура. Мгновение пришелец оценивал ситуацию, после чего забрался в машину. Лицо всадника скрывала наномаска. «Здесь безопасно», — буркнул посредник, кивнув настоящий на торпеде наноскоп. «Я чту договоренности. Никакой слежки, никаких записей». «Балалайка», — поинтересовался всадник. Посредник продемонстрировал покоящийся в футляре чип, после чего повернул голову и откинул волосы, показывая собеседнику пустой разъем. «А у тебя?» Всадник молча достал из кармана наноскоп, удовлетворенно кивнул, увидев зеленый огонек, откинул капюшон, снял наномаску и повернул голову. «Я не подключен». «Ух ты!» — не сдержался посредник. «Большая редкость в наши дни». «Не люблю быть таким, как все». «А как же ты справляешься? Без лишней памяти, без постоянного доступа в сеть?» «Надеюсь только на себя». Некоторое время мужчины молча смотрели друг на друга, оценивали, привыкали. Посредник на права хозяина, вальяжно развалившись на сиденье, чуть улыбаясь. Всадник сосредоточенно. Ведь он был инициатором встречи. Ему надо о чем-то просить, неспешно перебирая появившиеся в правой руке жемчужные четки. «Я почему-то догадывался, что это будешь ты», — произнес, наконец, посредник, внимательно глядя в глаза Грязнова. «Не знал, разумеется, только догадывался». «Слышал о тебе, о твоей фирме и подумал, что с таким прикрытием хорошо работать на консорциум. Я даже пробовал наблюдать. Напрасно. Обычная антикварная компания. Решил, что ошибся». Посредник улыбнулся. «Прими мое восхищение, Кирилл. Трудно заниматься твоим бизнесом, оставаясь на виду». «Ничего сложного», — неспешно ответил Грязнов. «Сложившаяся репутация честного человека и положение в свете только помогают вести дела». В отличие от Кирилла, лицо посредника не было известно в Анклаве. Темные волосы, горбатый нос, быстрые глаза. Заурядная внешность жителя Уруса или Аравии, или болота. Плащ скрывал одежду, но если судить по неплохому мобилю, посредник прятался под личиной средней руки рантье или бизнесмена. Живет, не привлекая внимания, дружит с соседями. Вполне возможно, платит небольшую дань местной конторе. И контролирует почти всю работорговлю в Анклаве. Обеспечивает поставки органов подпольным конструкторам, похищает людей. Региональный менеджер ассоциации. В тени удобнее. Как сказать? Кирилл на мгновение замер, разглядывая венчающий четкий брелок, выполненный в виде головы дракона. Даже в эпоху цифры связи и знакомства играют важную роль. И совсем тихо. «В Москве я могу больше тебя». «Я знаю», — чуть склонил голову посредник. «Могу быть очень полезным». «Догадываюсь». «А могу быть очень неприятным». «Судя по всему, ты собираешься перейти к цели встречи», — широко улыбнулся посредник. Тончайший запах угрозы, окутавший последние слова всадника, менеджер ассоциации оставил без внимания. «Чего ты хочешь?» «Мне нужна девчонка», — коротко ответил Кирилл. «Петра Кронцел». Если посредник и был удивлен неожиданной просьбой Грязнова, то он никак это не показал, даже в лице не изменился. Как улыбался, так и продолжал улыбаться, внимательно глядя на всадника. «Для чего тебе Петра?» «Это мое дело». «Консорциум решил стать нашим конкурентом?» Грязнов пропустил попытку пошутить мимо ушей. Перебрал несколько жемчужин, погладил голову дракона. «Я не шучу». Менеджер ассоциации нахмурился. «Это невозможно, всадник». «Это было бы невозможно и несколько часов назад, но теперь все кончено. Я уже встречался с Фадеевым, мы договорились». «Сколько вы из него тянете?» 2 миллиарда», — поколебавшись, ответил посредник. «Я дам 3». «Невозможно», — почти без паузы ответил работорговец. «Лишний миллиард не стоит преследования СБА, у нас и так будут проблемы. Марати постарается загладить вину перед верхолазами, но если мы не отдадим Петру, Фадеев заставит Безов воевать до конца». «И так заставит», — обронил Грязнов. «Потребует», — уточнил посредник. «Какое-то время Железный Ром будет вопить, требовать крови, а потом навалятся сверхважные верхолазные дела, корпоративные проблемы, биржевые войны, короче, обычная жизнь. Память о неприятном инциденте потускнеет». «Психоаналитики вправят девочке мозги на место. Она отдохнет на курорте, и Роман перестанет теребить Безов. В общем, всадник, чего я тебе рассказываю? Ты все знаешь не хуже меня. Если мы вернем Петру целой и невредимой, СБА ограничится обычными действиями, и ущерб для ассоциации будет минимальным. К тому же корпорация опять увеличит расходы на безопасность, подкинут деньжат СБА, так что в проигрыше могут оказаться всего 2. Фадеев и Марати. Первый потеряет деньги, второй должность». «Я дам 4 миллиарда, всадник». «Вариант невозвращения Петры даже не рассматривается», — устало произнес посредник. «И ты, и я, мы действуем до тех пор, пока кто-то не решит вести войну до последнего конца. Контрабанда раздражает СБА и правительство, но вас не давят. Почему? Потому что вы делитесь. А иногда даже сдаете особо опасные грузы, ведь так?» «Не совсем». «Я знаю, что так. Ты можешь сколько угодно долго играть в конспирацию, но если наступишь на мозоль СБА или Поднебесником, например, за тебя возьмутся по-настоящему». «Консорциум не победить». «Разумеется. Контрабандисты останутся всегда. Но в анклаве Москва ими будет руководить не всадник. Тебя сдадут твои же боссы, правильно?» Кирилл промолчал. «Я знаю, что правильно», — продолжил посредник. «Все играют по правилам. Верхолазы считают периодические похищения естественным злом, и пока за это можно расплатиться деньгами, они ограничиваются малой кровью и сменой президента СБА. Если же мы сыграем не по правилам, начнется война, и ассоциация сдаст меня за милую душу. А я не хочу к мертвому. Я этого психа боюсь и не скрываю этого». Грязнов понимал, о чем говорит менеджер ассоциации. 7 лет назад... Ассоциация разработала план похищения сына крутого верхолаза из Марселя. Осуществляла операцию «Триада». Что именно пошло не так, осталось неизвестным, но ребенок погиб. 2 месяца объединенные силы СБА и Европола зачищали анклав, практически поголовно вырезав и «Триаду», и сотрудников ассоциации. С тех пор работорговцы неукоснительно соблюдали неписанные правила. Перестали сотрудничать с китайцами, а марсельский Чайна-таун как уменьшился до 4 кварталов, так и не расширялся. Не позволяли. «А если я скажу, что обеспечу тебя на всю жизнь и дам такое прикрытие, что тебя никогда не найдут? Новое имя, новое лицо. И если я заплачу 2 миллиарда лично тебе?» Посредник покрутил головой. «На кого ты работаешь?» «На серьезных людей». «Тогда жить тебе осталось недолго». «Ты уже кидал консорциум по их приказу?» Кирилл вновь промолчал. «Эх, всадник, я считал тебя умнее». «Я не такой идиот, как тебе кажется». «У тебя все в порядке с самооценкой, да? В жизни это нужно». Посредник задумчиво погладил руль. «Возможно, ты действительно работаешь на очень крутых людей. Настолько крутых, что они могут не обращать внимания на СБА. Возможно, они ценят тебя и не бросят. В этом случае я могу лишь позавидовать, но изменять своим не стану. Я не знаю твоих людей, не верю им, не верю тебе. Я могу доверять только своим, и то только до тех пор, пока не обманываю их. Это все. Помочь тебе я не могу». Он усмехнулся. «Хочешь, через полгода мы снова украдем Петру? На этот раз для тебя». «Она нужна мне сейчас», — вздохнул Кирилл. «Прямо сейчас». «В таком случае, извини, помочь не могу». Горизнов натянул на маску капюшон и кивнул. «Бывай». «Увидимся», — улыбнулся посредник. «Давно хотел купить кресло в стиле ампир. Поможешь?» «Заходи». Кирилл выбрался из машины и юркнул в подворотню. Он проделал это с неожиданной для своей комплекции ловкостью и настолько быстро, что несколько удивленный посредник не заметил выпавших из кармана Грязнова жемчужных четок, украшенных брелоком в виде головы дракона. Черные, неразличимые в предрассветной тьме, они полежали на коврике, после чего исчезли под сиденьем. «Всадник-то идиот! Никогда бы не подумал, что региональный менеджер консорциума может быть таким кретином! Перекупить сделку! Работать против своих! Ради чего?» Посредник почесал бровь. «Кому нужна Петра? Кто готов заплатить за нее 4 миллиарда?» Он слышал, что Роман Фадеев серьезно испортил отношения с московскими верхолазами. Неужели вражда корпорации зашла настолько далеко, что они готовы к настоящей войне? И всадник работает на москвичей. Надо обязательно сообщить об этом в ассоциацию. Но позже. Сейчас главная встреча с Фадеевым. В свете последнего разговора переговоры с Железным Ромом надо завершать как можно быстрее. Пусть забирает свой комплект биоресурсов и сам о нем заботится. Анклав. Москва. Территория. Болото. Бывает так. Хочется поговорить с человеком, а не получается. На этот раз посредник назначил встречу в Кривом переулке, неподалеку от площади 3Б, крупнейшего складского комплекса на территории болота. Место было выбрано толково. Сам переулок еще спал, и помешать собеседникам было некому. Зато неподалеку уже бурлил многолюдный оптовый рынок. Суетились мобили, фургончики, и в случае непредвиденных обстоятельств затеряться в этом хаосе будет легче легкого. «Он опаздывает», — Роман посмотрел на Эмиру. «Что происходит?» «Не знаю». Гоня невозмутимо пожала плечами. «Подождем еще». «Сколько?» В соответствии с полученной инструкцией, они остановили мобиль неподалеку от конца переулка и ожидали, что посредник появится из-за угла. Это было логично. Вряд ли менеджер ассоциации хотел показать контрагентам марку своей машины. Но время шло, а посредник не появлялся. «Я не хочу ждать». «Уезжаем?» «Нет, пойдем посмотрим». «Это запрещено! Плевать!» Роман решительно открыл дверцу и вышел из мобиля. «Дойдем до угла». «Ты можешь все испортить!» «Я иду!» Эмира покачала головой и последовала за Фадеевым, на ходу размышляя, какой из них нравится ей больше. Тот, ошарашенный, послушно выполняющий все приказы похитителей, или этот, жесткий и самоуверенный. Выходило, что никакой. Массивный внедорожник обнаружился там, где ожидалось, за поворотом. Машина была припаркована на тротуаре, в черных тонированных стеклах играли лучи восходящего солнца, двигатель молчал. «Я пойду посмотрю», — после паузы произнес Роман и сделал шаг вперед. «Стоять!» — голос прозвучал у них за спиной. Опытная Эмира замерла. Фадеев же, наконец увидевший хоть какую-то активность похитителей, развернулся и громко произнес. «Я Роман Фадеев, у меня встреча с вашим боссом». «Не подходите к машине!» «Тогда пусть посредник выйдет!» «Вы должны подождать!» «Я здесь уже 20 минут!» — проревел Роман. «И мне это надоело! Где посредник?» Воспользовавшись некоторой растерянностью охранника, Фадеев быстро подошел к внедорожнику и распахнул дверцу. «Ох!» Эмира, мягко скользнувшая следом, тихо выругалась. Ждать посредника было бессмысленно. Его обмякшее тело полулежало в водительском кресле. Наномаска на коленях, в глазах ужас. Одежда залита кровью из разорванного горла. «Что здесь произошло?» Охранник оцепенело молчал. «Мы не приближались», — торопливо произнесла Эмира. «Вы видели, мы приехали минута в минуту и не выходили из мобиля. Вы ведь следили за нами. Вы видели, что мы ни при чем?» К внедорожнику подошли еще трое. Заглянули внутрь. Повернулись к Фадееву и Го. Но решать их судьбу предстояло первому телохранителю. «Мы ни при чем», — повторила Эмира. «Нам нужна Петра, а значит, у нас не было причин убивать посредника». «Уходите», — коротко приказал охранник. «С вами свяжутся». «Мы должны были получить видеозапись», — твердо произнес Роман. «Без нее я не уйду». Телохранитель наклонился к посреднику, провел рукой по карманам и удивленно выругался, увидев на коленях убитого обломки мини-диска. «Записи нет. Она должна быть. Ее нет. Убирайтесь, с вами свяжутся». Анклав. Москва. Территория. Урус. База конторы Зузенидзе. Если у вас проблемы, не суетитесь. Само рассосется. Весь анклав уже обсуждает смерть посредника. А я? Я узнаю об этом в последнюю очередь. Вы издеваетесь? Кто распространяет слухи? Бесстрастно поинтересовался с экрана рисованный уродец. Так это правда? «Да, это правда. Сегодня утром наш менеджер скончался». «Черт!» Звяд со всего размаха ударил кулаком по столу и крепко выругался. «Почему вы не сообщили мне?» «Разве вы встречались с посредником?» «Нет». «И никогда бы не встретились. Вы получаете инструкции и выполняете их. Вы заключили контракт не с посредником, а с ассоциацией. И смена курирующего проект-менеджера не должна помешать нашим планам». В словах представителя ассоциации был смысл. И Зузенидзе почувствовал некоторую неловкость. Действительно, зачем паниковать, зачем срываться? Ассоциация заинтересована в удачном завершении операции не меньше него и наверняка найдет выход из положения. Звяд тяжело посмотрел на молчащего урода. «Посредника убили из-за Петры?» «Мы проводим расследование». «Может, стоит избавиться от девчонки?» «В настоящий момент это нецелесообразно. Мы свяжемся с Фадеевым и продолжим выполнение контракта. Мы уверены, что Роман не имеет отношения к инциденту. Он слишком дорожит жизнью внучки». «Появился кто-то еще?» «Мы проводим расследование», — повторил менеджер. «Сфера деятельности ассоциации достаточно широка и не ограничивается одним контрактом. Вполне возможно, что смерть посредника связана с другими проектами». «А если с этим?» «Если кто-то добрался до посредника, то следующим буду я. Фадеев мог подписать наемников, конторщиков, триаду. В конце концов, кто знает?» «Вы заметили пристальное внимание к себе со стороны СБА или конкурентов?» «Нет». «В таком случае ваши опасения беспочвенны. О вашем участии в проекте знаем только мы. Продолжайте вести себя как обычно. Не предпринимайте ничего. Вообще ничего. Это понятно?» «Понятно, понятно». Звяд отключил коммуникатор. «Проклятым менеджерам легко говорить, не предпринимайте ничего. Сидеть сложа руки, ждать уморя погоды. Если смерть посредника связана с похищением Петры, то вычислить исполнителей не станет для неизвестных игроков сложной задачей. Свою силу они показали, не побоялись устранить менеджера ассоциации. Что теперь? Будут брать для допроса конторщиков? Кто знает, что в день похищения я с парнями покидал Урус? Да многие знают. За всеми ведь не уследишь. А им только того и надо. Подозрительно? Подозрительно. Следующим возьмут Шамиле или прямо ко мне заявятся. Чисто на разговор». Кто такие эти самые они, Звяд пока не обдумывал, но уже побаивался. А потому, поразмыслив еще некоторое время, вызвал к себе помощника. «Шамиль, надо подтянуть ребят на базу». Объяснять ничего не пришлось. Помощник уже знал о смерти посредника. «Всех?» «Ну, всех, не всех, конечно, но основных. И чтобы с оружием. И чтобы тайно, Шамиль. Очень-очень тайно. Понял? Чтобы никто не пронюхал. Я постараюсь, босс».